Ученик Шиноби 18. Охота. Глава 1. Жених, или как Спар бесился. Клаус стоял, улыбался, откровенно надо мной издеваясь и ожидая реакции на вопрос, можно ли пригласить Тамару на свидание. Ох, сколько разных эмоций во мне родилось в тот момент. «Клаус», – прошипел я, стараясь не злиться слишком сильно. «Ты староват для нее. Мне всего-то 73 года», – возмутился он. «По меркам архимагов, я все равно, что мальчишка. А ей, насколько вижу, в районе 40 биологических лет. Мы не так уж отличаемся. Не надо мне тут», – возмутился и я. «Ты старый развратник, а она, можно сказать, ребенок. Ребенок, у которой руки по локоть в крови. Ребенок, которого ты постоянно используешь в рейдах. Не говори глупостей». Так-то он прав. Но и соглашаться я не собирался. Даже если и так, моя сестра не та, с кем можно просто поразвлечься. «Эдгар», — смерил он меня насмешливым взглядом, «у тебя вроде бы несколько жен есть, а ты до сих пор не знаешь, как строятся отношения между мужчиной и женщиной. Обычно они начинаются с простого свидания, а не того, что ты подумал. Какие еще сказки мне расскажешь?» Теперь уже я смерил его взглядом. «Может, сразу о женитьбе заговоришь, а у вас о ней сразу говорят?» — с интересом спросил Клаус. «Свидание, это всего лишь свидание, Эдгар. Загадывать дальше нет смысла. Или вы семья строгих нравов? Быть может, мне надо предоставить выкуп за нее? Такой обычай есть во многих культурах. Если ты боишься, что я поступлю с ней плохо, то это верх глупости, так думать. Нанимать вас на работу и создавать сразу же личный конфликт, где логика? Или ты боишься, что я уведу из вашей семьи ценный кадр, сеткартка, умеющая блокировать способности? Так, ты, видимо, не в курсе, что на просторах миров артефактов, которые умеют блокировать способности камней, хватает. На, держи», — достал он из воздуха шар. «Прокручиваешь половины в разные стороны и получаешь блокировку». Кинув мне явно дорогостоящий артефакт, как безделушку, Клаус направился обратно в сторону дома. Я же не спешил за ним бежать, прогоняя в голове разные варианты. Галахара можно было отпинать и прогнать. С Клаусом так не получится. Банально в силу того, что он физически здесь не присутствует. Я его вообще никак не ощущаю. Ни в плане силы, ни запахов, ничего. Если телесную энергию в глаза подать, то вижу пустоту. Единственный реальный способ его остановить – достать меч души и напасть. Но я до сих пор в хоть сколько-то должной мере не освоил оружие. Поэтому шансы, откровенно говоря, низки. Бесит. Как же бесит. Идеального плана, кроме как развязать драку, я не придумал. А там дошли до веранды, где народ сидел, и стало как-то поздно. «Госпожа Мария, господин Люций», — поклонился им Клаус, — «разрешите пригласить вашу дочь на свидание?» Клаус заявился рано, рассвет только-только набирал обороты, стояла прохладная погода. Мое семейство, боевая его часть, расходиться не пожелала, так и сидела здесь, на веранде. Им уже принесли закуски и напитки, разожгли жаровню с углями. Иначе говоря, сцена со зрителями была готова, и Клаус не подвел, заставил опешить если не всех, то почти всех. С активированными глазами я наблюдал, как брови собравшихся пошли в разных направлениях. Люций мигом прищурился, прикидывая, как отрубить голову Клаусу. Тамара, наоборот, удивилась и аж рот открыла. Шуп отреагировал в ключе: «Ну, ничего же, страсти кипят, Калия». От нее дохнуло чем-то вроде «вот это подвалило женихов сеткартки». «Глава нашей семьи вон тот парень», — указала на меня Мария. «У него разрешение и спрашивай». «Я уже спросил», — распрямился Клаус, продолжая сверкать идеальной улыбкой. «Он не в восторге, но на принцип, уверен, не пойдет. Обещаю вернуть вашу дочь в целости и сохранности. Тамара, не хочешь со мной прогуляться?» — обратился к девушке этот змей. «После твоего замечания, что орден у нас отстой, потому что тортов нет, я решил изучить тему и посетил лучшие кондитерские разных империй. Хочу показать некоторых из них и спросить твоего мнения. Составишь мне компанию?» Тамара, продолжая хлопать глазами, опомнилась и прикрыла рот. Посмотрела на меня неуверенно, но тут же нахмурилась, мол, не позволю вам ограничивать мою личную жизнь. Но не сказать, что она при этом и на самого Клауса посмотрела добродушно. «Какой смысл мне идти с тем, кого здесь даже нет?» — спросила она, мигом включив стерву. «Вся в матушку. Если гроза и Люция с такими же интонациями каждый раз встречала, когда он подкатывал, то надо отдать ему должное. Он очень упорный человек, или просто извращенец, «Теперь я здесь», — ответил Клаус. Он и правда стал ощущаться. Исчезла эта его защита. Я даже ощутил, как он пахнет. Тамара тем временем нахмурилась, поднялась и подошла к нему. Потыкала Клауса пальцем. «Интересная у тебя защита. Я не могу коснуться тебя. Я же архимаг пространства», — ответил Клаус. «Я в буквальном смысле контролирую расстояние между нами, даже если оно крайне мало». «В постели ты тоже контролируешь расстояние?» — спросила Сидкартка. «Тамара», — поднялся из кресла Люций. «Так приличные девушки себя не ведут, но мне же любопытно», — воскликнула Тамара. «Так, значит, торты есть будем?» «Если захочешь», — ответил Клаус. «Я могу показать много интересных мест». «Хаэм», — пробухтила она и опустила взгляд. «Если брат разрешит, то пойдем». «Эдгар», — повернулся ко мне Клаус. «А сама что думаешь?» — спросил я у Тамары. «Хочешь рискнуть прогуляться с этим крайне подозрительным типом? Если он вернет меня обратно, то можно», — тихо пискнула Тамара. «Клаус», — перевел я взгляд на мужчину. «Да-да, если я обижу ее, ты найдешь меня где угодно, не сомневаюсь. Обещаю, если обижу ее, убью вас всех быстро, чтобы не плодить мстителей». «Да шучу я, шучу», — рассмеялся он. «Чего вы все такие серьезные? Действительно, чего это мы? Готовы отправиться прямо сейчас?» — спросил Клаус, не дождавшись реакции на свою искрометную шутку. «Мне надо переодеться», — тихо ответила Тамара и исчезла. Переместилась куда-то в дом. Повисла неловкая пауза. Клаус пялился на нас, мы, на него. «Редко встретишь истинного мага», — посмотрел он на Тима. «Ты ведь не проходил соответствующего обучения?» «Сам разбирался», — ответил Тим, сверля гостя взглядом. «Хорошо разобрался», — уважительно кивнул Клаус. «Я посмотрел на ваш город сверху. Если не ошибаюсь, вы здесь создаете особую магическую зону, чтобы отгонять демонов и чтобы местные жители быстрее получили устойчивые мутации, связанные с магическими способностями. А как решали вопрос хаотических мутаций и отклонений? У вас уже есть специалист-целитель этой направленности?» «Разберемся», — ответила Гроза. «Ни капли в этом не сомневаюсь», — заверил Клаус. «У вас ведь так говорят?» «Да, ни капли. Очень емкий язык. Если нравится, рекомендую почитать поэзию и литературу старых мастеров. К сожалению, слишком много дел», — вздохнул он. «Быть может, лет через 10 выучу ваш язык и окунусь в культуру. Всегда интересно посмотреть, как разумные воспринимали окружающую реальность, не зная о магии и прочих секретах Вселенной. Чего ты хочешь от моей дочери?» — перебила его словоблудие Мария. «А ваша семья не отличается доверчивостью?» «Да, никогда не думал, что нужно объяснять столь очевидные вещи, но иногда так бывает, что какому-то мужчине вдруг понравилась какая-то женщина. Ваши опасения мне понятны, но клянусь, никакого злого умысла в моих словах нет». «Словах, а действиях? Тогда ты можешь открыть свой разум и дать нам в этом убедиться», — ответила Гроза. «Ха!» — рассмеялась Клаус. «Не держите меня за идиота. Беспечные не становятся архимагами. Тогда о каком доверии может идти речь?» «Об очень небольшом», — согласился с серьезным видом Клаус, перестав дурачиться. «Вы не доверяете мне, и я вам тоже. Но стоит признать, вы приятно отличаетесь от большинства семей. Те бы стали меня на коленях просить погулять с их дочерью, чтобы породниться. Это так утомляет», — вздохнул Клаус. «Бедный, без тени сочувствия», — сказала Мария. «Ваш народ знаком с концепцией сарказма. Вы не перестаете меня удивлять. Уверен, эта перепалка могла долго продолжаться, но тут вернулась Тамара. В платье, со следами легкого макияжа. «Я готова», — воскликнула она. «Готова есть торты. Тогда идем», — подал ей руку Клаус. «Когда ты ее вернешь?» — вмешался Люций. «Через 2-3 часа, думаю», — ответил Клаус, не глядя, и исчез. «Вместе с Тамарой. Зачем ты ее отпустил?» — тут же спросил Люций. «Во-первых, как только жизнь наполнится простыми решениями, обязательно сообщи мне», — огрызнулся я. «Во-вторых, чего сам ты опустил? Отец ты или погулять вышел?» Люций недовольно засопел, но отвечать мне не стал. Мария же предпочла сгладить конфликт. «Сомневаюсь, что мы могли отказать этому существу, поэтому не вижу смысла переживать. Ты можешь видеть, что с ней происходит». «Да», — активировал я глаз и увидел, что эта парочка оказалась на крыше здания в городе. Он сейчас ей что-то рассказывает увлеченно, а еще показал мне средний палец. «Почувствовал, что ты его видишь», — удивилась Гроза. «Насколько же большая вселенная и сколько в ней разных тварей обитает? Что он хотел-то от тебя?» «Ничего такого», — вздохнул я. «Очередная сложная работенка. Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. На этот раз цель, какой-то источник жизни 10-го ранга. 10-го, оживился Тим. Это серьезно. Ты знаешь, что такое источники? Глянул я на него, только в общих чертах. Клаус сказал, что у нас в городе источник 3-го ранга. Если так, то я прошел инициацию где-то в источнике 7-го-8-го ранга, но точнее сказать не могу, это лишь догадка. Получается, источник 10-го ранга, что-то совсем крутое, резюмировал я. Просто так бы тебя привлекать он не стал, и сомнительно, что Клаус в принципе интересует чем-то мелким, сказала Гроза. Это все, что он хотел. В целом, да, я пересказал весь ход разговора. Много времени это не заняло. Опять в рейд? Спросил Шупа. Я не прочь развеяться. Но вы, покосился он на Калию. Сейчас получишь, ответила она. Я способна ходить в рейды, не придумывай. Как понимаю, этот источник мы и для своих целей сможем использовать. Надо с мастерами школы консультироваться, покачал я головой. Но сначала надо кое-что другое обсудить. Мария, можно тебя на минутку? Конечно, говорил я, может и уверенно, но уверенности никакой не испытывал. Весь этот день как-то пошатнул мою веру в себя. Или не день, а события последнего года. С Адамом разобраться не могу. В развитии ступор какой-то. Галахара прикопать в ближайшем лесу тоже нельзя, потому что смотрим пункт первый, про Адама. Клауса послать свободно нельзя. Как и с Тамарой вопрос тоже решить по-простому. С Калией-то решение не самое однозначное, а уж если еще одну жену возьми, то и вовсе. Почему-то интуиция настойчиво говорит, что хана всему тогда. Шаткая конструкция под названием «Моя семья» просто не выдержит. Тем более Тамара с Радомирой так и не примирились после той драки. Одним словом, морока и унижение. «Какой-то ты слишком мрачный», — заметила Гроза, когда мы ушли в кабинет. Люций тоже с нами пошел, налил себе выпить. Может, тоже выработать в себе здоровый алкоголизм? А что, накатил, и на душе легче. «Да так», — ответил я, — «думаю о том, что жизнь все сложнее и сложнее становится. Раньше как-то проще было, так бывает, когда надо за кого-то отвечать», — улыбнулся Гроза. «Угу», — буркнул я, — «в общем, не буду тянуть кота за хвост. Мы к вам тогда не просто так подходили. Я спросил у Клауса насчет твоей проблемы. Пересказ этой части разговора занял еще меньше времени». Мария отреагировала неоднозначно. В восторге она уже точно не была. «Во-первых, тихо и ядовито, не то чтобы шипя, но около того», — сказала она, — «я уже успела смириться с тем, что никогда не смогу иметь детей, и вот опять, не обсудив этот момент, ты втягиваешь меня в пучину очередного безумия. Во-вторых, ты сам опасаешься этого архимага, думаешь, что он втянет тебя в какую-то смертельную интригу, но при этом так легко сообщаешь ему про наши слабые места. Ах, вот оно что», — пригляделась она ко мне, — не заметила смущения и догадалась. «Спар, ты совсем с ума сошел?» «Возможно», — пожал я плечами и плюхнулся в кресло. «Проснулся меньше часа назад, а уже уставший. Ты понял, что он задумал?» — спросила Мария у мужа. «Этот идиот прекрасно понимает, насколько опасны подобные игры, и не исключает варианта, что ему придется погибнуть. Перед этим он хочет обо всех позаботиться, видимо, чтобы не жалко помирать было. Воин, готовый к смерти, действуют свободно», — ответил Люций. «Ты на чьей стороне?» — прожгла его взглядом жена. «Не надо излишне драматизировать», — вмешался я. «Ты себе-то не ври, Мария, что отпустила эту тему. Я не раз замечал, что пусть ты и рада играть с моим сыном, но тебе больно. Что ты умело скрываешь, спору нет. Но, если можно попробовать решить вопрос, почему бы нет? Именно с такой мыслью я потратила на это почти всю свою жизнь», — холодно сказала Гроза. «А ты мне предлагаешь опять к этому вернуться?» «Нет, не предлагаю. Впрочем, если ты мне скажешь, что у тебя нет проблемы дальнейшего развития и что нет никаких других причин исправить допущенные огрехи, тогда ладно, закроем тему». Мария уставилась на меня, я на нее. «Но прошли те времена, когда она меня пугала. Не удивлюсь, если твои головные боли из-за этого», — добавил я. «Может, стоит его послушать?» — спросил Люций. «Это не похоже на какую-то сложную интригу. На данном этапе Клаусу нет смысла ссориться со Спаром. Вдруг и правда что хорошее предложит?» «Лучше молчи», — сердито посмотрела Гроза на мужа. «Энтузиасты, блин». Высказавшись, она ушла из библиотеки. «Все нормально, отойдет», — сказал мне Люций. Хочется верить. Первая часть дня как-то нервно прошла. Я не мог постоянно следить за Тамарой, потому что демоническая энергия тратилась слишком быстро, а у меня и так запас небольшой. Энергия ведь постоянно тратится, это не бутылка с вином, которую наполнил и забыл. Найти по-быстрому демона на наших землях – та еще задача. Давно всех вывели, а новые как-то не заводятся. Как и на ближайшие аномалии, куда мы тоже частенько заглядывали. Поэтому и ходил, нервный, прикидывая, что делать буду, если придется прорываться черт знает куда, спасать Тамару. Но, нет, где-то через 2,5 часа ее вернули обратно. Тут надо сказать, что домочадцы по-разному отнеслись к тому, что Тамара свалила на свидание. Гэцу подшучивал надо мной, что я хорошую самку упускаю. Калия пребывала в состоянии легкого шока и явно размышляла над бренностью бытия. Как это так? Почему они с Тамарой столько искали себе возможных партнеров, и стояла тишина полная, а тут бац, один за другим женихи повалили. Еще и не самые простые. Простых-то и до этого хватало, но кто их считает? Шупа умотал по делам, поэтому его реакции я не видел. Роза бросала выразительные взгляды на меня, мол, теряешь активы. Пушка высказалась, что с катертью дорогой, но буркнула это себе под нос, после чего ушла в мастерскую. Живот у нее большой уже, работать молотом она перестала, но в мастерскую заглядывала, со всякой мелочью возилась. Василиса выразила беспокойство, но вместе с этим облегченно выдохнула, из-за чего тут же устыдилась и поспешила скрыться. Кажется, ее порадовало то, что шансы на появление еще одной жены снизились. Про остальных женщин в доме особо нечего сказать. Это стало главной сплетней и поводом обсудить Клауса, которого дамочки, имею в виду прислугу, личный отряд Тамары и золотокожих девиц, успели рассмотреть. Неудивительно, что, когда она вернулась, народ сразу сбежался. Прислуга держалась отстраненно, но их желание узнать, чем дело кончилось, не заметил бы только слепой и глухой. Чего уж говорить про остальных, которые мигом Тамару окружили. А она, как известно, даром что ситкартка, тот еще тролль, как сказали бы древние, появилась и, когда народ собрался, как запричитала: «Ой, девоньки», закатила она глаза, «он и то, и это, что то, что это». Посыпались вопросы. Мария тоже вышла дочь встречать, но посмотрела на это представление и рукой махнула, удалившись. Подумав, я тоже не стал приставать, если это ей так в радость, пусть развлекается. Разумеется, возникшую ситуацию никто оставлять на самотек не стал. Как Тамара наигралась, сама пришла, что добавило ей пару очков в моих глазах. Если бы бегать начало, это совсем уж по-детски выглядело бы. «Как прошло?» – ласково спросила Мария, когда Тамара в библиотеку заглянула. Люция она попросила уйти. «Отец есть отец. Я вот не уверен, что смогу нормально воспринимать ситуацию, когда моя дочь пойдет на свидание с каким-то левым архимагом». «На удивление, отлично», — ответила Тамара, падая в кресло. «Он и правда накормил меня тортами. Мы 3 кондитерские посетили». «Только кондитерские?» «Конечно, нет», — посмотрела Тамара взглядом умудренной жизнью женщины. «Должна признать, что в свиданиях с архимагами пространства есть свои плюсы. Не надо никуда идти, раз и вы уже на месте. Можно за раз посетить множество живописных мест». «Рада, что ты хорошо провела время», — ответила Мария. «Но ты необычная девушка. Он совсем необычный мужчина. Надеюсь, ты понимаешь всю сложность ситуации?» «Да», — коротко ответила Тамара. «Вы не хотите, чтобы я свалила из семьи, потому что моя способность слишком ценна. Ты правда думаешь, что причина только в этом?» Вскинула бровь гроза, и Тамара, не выдержав, отвела взгляд и смутилась. «Если уж на то пошло, то союз с архимагом из развитого магического мира куда выгоднее, чем одна взбалмошная девица, пусть и с полезной способностью. Поэтому давай, дочка», охмуряя его, «отличная партия». «Чего ты так сразу?» — сдулась Тамара. «Сама подставилась», — хмыкнул я. «Это вы просто злые», — показала Тамара мне язык. «Давай серьезно», — посмотрела на нее строго гроза. «Что скажешь?» «Да нечего сказать. Клаус забавный чудик. В кондитерских народ от него чуть ли бегом сматывался. Боятся и уважают. Города, где мы были, да разные. Я не особо впечатлилась, но мы архитектуру и не смотрели. Ничего конкретного не предлагал. Исправно кормил тортами. Собственно, все». «Приставал?» — буднично спросила гроза. «На удивление, нет», — покраснела Тамара. «То есть тебе хотелось бы?» «Да», — подалась вперед Мария. «Какой женщине не хотелось бы, чтобы к ней мужчина на свидание приставал, парировала Сидкартка, а так даже повода отказать ему не дал. Что за очередной выверт женского сознания, подумалось мне, пристает, плохо, не пристает, тоже плохо, тьфу. Адам занимался тем, что прорабатывал очередной закон, упорядочить средневековое общество, где живут сверхлюди, задача неблагодарная. Сосредоточившись, мужчина с раздражением воспринял появление слуги. Господин, вошел темнокожий европеец, по дворцу разгуливает чужак, стража не смогла его остановить. Адам отреагировал мгновенно, выпуская силу и накрывая весь дворец. Чужака не заметил, но, куда стекались стража и дети, почувствовал. Выйдя из кабинета, Адам отправился встречать гостя, который направлялся к святая святых, древу. И вот это уже было невероятной наглостью. Пока шел, Адам успел сотню вариантов перебрать, кто это заявился. Вряд ли человек Такина. Те бы не рискнули так дерзко себя повести. Вариант, что кто-то пожаловал из прошлой жизни, тоже не подходил. Враги бы начали все крушить, а не спокойно продвигаться вперед. Знакомые и друзья, они бы тоже зашли иначе. На всякий случай Адам приготовился к бою, но, когда увидел незваного гостя, как-то поумерил пыл. Гость был минимум магистром пространства и воспринимался пустым местом. Не было следов ни самого человека, ни искажений пространства, как часто бывает у тех, кто ниже ранга магистра. «А вот и хозяин этой обители!» — воскликнул гость. «Пришлось потрудиться, чтобы тебя найти. Кто ты и зачем искал?» — спросил Адам, готовясь к самому худшему варианту. Единственное, кто сейчас мог помочь против мага пространства, Турия, которая стояла чуть в стороне. «Кто я, неважно. Зачем искал? Хотел посмотреть на тебя», — сказал этот тип, проходя мимо. «Туда нельзя». Попробовал его остановить Адам. «А кто мне запретит?» — легкомысленно спросил маг. К своей святыне Адам так просто пускать незнакомца не собирался. Сконцентрировавшись, мужчина создал серию щитов, преграждая путь, но гость прошел, будто их и не было. «Мне убить его?» — спросила Турия. «Не уверен, что получится», — ответил Адам на ходу, прикидывая, что делать. «И это правильно, так думать», — обернулся маг и глянул на Турию. «Не мир, а сборище уникумов, говорящая со смертью, из проклятого народа. Про вас говорят, что вы знаете истинное имя смерти. Рискнешь и попробуешь меня убить, твои силы, в теории, могут дотянуться и сквозь пространство, но кто окажется быстрее, ты или я? Ты спрятал тень, но думаешь, этого хватит?» — оскалилась женщина. «Турия, хватит», — сказал Адам. «Я сам разберусь». Маг обернулся и продолжил свой путь. Все последующие попытки привели к аналогичному результату. Различные комбинации, заготовки, тайные знания — все это пасовало перед чужим магом, который вовсю издевался. Он мог бы сразу переместиться куда угодно, но просто шел, демонстрируя свое превосходство. «Не утомился?» — бросил он насмешливо через плечо, стоя спиной к Адаму. «Какое интересное дерево ты здесь вырастил, жертвенное. В саду у тебя древо обманка, а здесь, внутри дворца, истинное. Сколько жертв пришлось принести, чтобы развить эту способность?» «Много», — мрачно ответил Адам. «Чего тебе надо? Пришел посмотреть на тебя. Не обидишься, если...» Гость подошел к дереву и отломал золотистую ветвь. «Люблю коллекционировать всякие интересные штучки», — пояснил он свои действия. «Ты силен, признаю, но это переходит все границы. И что?» — по-простому спросил маг. «Я уже понял, ты в этом мире самый сильный. Свое второе королевство строишь. Молодец, хвалю. Да ты расслабься, расслабься». Маг подошел и похлопал Адама по плечу. «Не трону тебя. Ты ведь будешь хорошим мальчиком, да? Что ты хочешь? Всего ничего. Чтобы ты сидел здесь, в своем королевстве, и не трогал одно семейство. Какое? Беловолосый такой парнишка там главный. Знаешь такого?» — улыбнулся маг. «Много кто ходит с белыми волосами. Ты прекрасно понял, о ком я. Пока что они мне нужны, поэтому не шали. Мы договорились?» «Да», — коротко ответил Адам, чувствуя, как трещит его защита от того, что пространство вокруг сжимается. «Отлично. Пока-пока». Помахал маг рукой и исчез. Глава 2. Обследование, или как Спар кредит взял. Клаус сидел за обеденным столом. Сидел он один, но накрыто было на двоих. Стоило мужчине начать есть, как пространство напротив мягко раздвинулось, и там появился Элрик, вместе с едой, которая оказалась сразу на тарелках. Знающий про себя улыбнулся. Это было давней традицией, которая пошла еще с тех пор, когда они оба учились и оба забывали поесть. А я все гадал, придешь или не придешь, сказал Клаус. Что на этот раз? С любопытством спросил он. Что-то из мира твоей новой подруги, ответил Элрик, сам с любопытством изучая содержимое тарелки. Зашел в ресторан и попросил сделать что-нибудь вкусное. Не знаю, что в твоих словах больше цепляет, вид блюда или намек на мою новую подругу. Неужели сам Элрик связующий следит за слухами? Сложно избежать того, что так всколыхнуло общество. Сам Клаус знающий показался на людях с девушкой-чужачкой. Под обществом Элрик имел в виду аристократическое общество их мира. Два архимага были видными фигурами, слухи о них быстро распространялись. Точнее, они бы распространялись и об Элрике, но тот был слишком загадочным, непонятно чем занимающимся, не склонным к обычным человеческим занятиям. А вот меня больше волнует, чего во мне больше, страха, что ты найдешь себе женщину, или любопытства, что это за особа будет. Тебя это пугает? Удивился Элрик. Конечно, самый могущественный маг современности влюбляется. Что может пойти не так? Усмехнулся Клаус. Бросит тебя какая-нибудь девчонка, а ты сотрешь ее королевство в пыль. Ты же не стер, ответил Элрик. Клаус рассмеялся. Уел, уел. Подшучивание друг над другом не мешало ему анализировать ситуацию и делать выводы. Элрик, пусть и становился все более отстраненным от мирской жизни, все же узнал про слухи. Приемлемый результат. Срываться сходу в опасный рейд никто не собирался, что я Клаусу сразу и озвучил. Он отнесся с пониманием, но предупредил, что время играет против нас. Информация может уйти кому-то еще, и тогда другие поисковые отряды отправятся в путь. Проблематично, но я и правда не мог позволить себе взять и сорваться с места. Клаус предполагал, что это задание будет сложнее, чем обычно, поэтому и времени займет больше, не неделю-другую, а месяц-другой, но это не точно, никаких гарантий. Когда любовные страсти улеглись и причастные успели обдумать ситуацию, мы снова собрались и обсудили все по новой. Тим обратил внимание, что некоторые оговорки в словах Клауса указывают на то, о чем говорил Адам, говорил не нам, а Такину, что появление настолько мощных артефактов, как у нас, тревожный звоночек, намекающий, что грядет новая эпоха. Вера Адаму 0,0. Поэтому мы устроили совещание и пришли к выводу, что, да, пожалуй, может быть и такое. Гроза поделилась информацией о том, что в разных культурах встречала нечто схожее. Жаль, что веры этому тоже особо не было. Я слышал про то, что раньше было совсем иначе, что чуть ли не боги гуляли по мирам, но было это так давно. Про это упоминали мрачный Скирком. Последний так и вовсе владел божественным копьем, реликвией из прошлой эпохи. Кузнец про это говорил, только вот любым разговором, грош цена. Люди часто ошибаются, обманывают и самообманываются. Из фактов у нас появление наших артефактов и этот источник 10 ранга, который еще найти надо. К тому же было у меня предположение, что Клаус в сговоре с кузнецом. Вывод, новая эпоха может приближаться, а может и не приближаться. Количество энергии, которая проникает в наш мир, постоянно увеличивается, пусть и медленно. Но что это значит в глобальном масштабе, массовое это явление или наблюдается только у нас, в молодом мире, такое, развел он руками. В теории, новая эпоха означает, что количество хаоса, с которым взаимодействует наша реальность, увеличится. Ясно, что ничего не ясно, вздохнул я, не вижу смысла заморачиваться, высказалась Калия, вне зависимости от того, что грядет, наши планы никак не поменяются. Нужно и дальше наращивать мощь во всех ее проявлениях: экономическую, политическую, социальную, командную и индивидуальную. Согласен, вяло ответил Шупа, потягивая вино. Мы уже не первый час обсуждаем, и вначале он еще держался, а потом достал вино и больше слушал, чем говорил. Тогда сосредоточимся на том, чтобы уладить все дела, а там уже отправимся. Озвучил я итог. Я не стал говорить об этом вслух, но срываться с места по первому зову Клауса. Как бы так сказать, я хотел не то чтобы из принципа, это какое-то ребячество, но и, если подходить рационально, собственно, зачем, точнее, зачем как раз таки понятно. Раз подрядились на работу, нужно сработать качественно, а не хвостом вилять. Поэтому я и промолчал, дурацкая причина затягивать. Тем не менее глухое раздражение я по-прежнему чувствовал. Разговор переключился на то, что нужно каждому из нас сделать, перед кем какие задачи стоят. Отдельно составили список тренировок для каждого. Откладывать открытие третьего круга и дальше было нельзя. Проблем меньше не становится, скорее, наоборот. Поэтому заметное усилие необходимо как воздух, особенно на фоне общего застоя. Еще через пару недель мне нужно заглянуть на королевское собрание. Эту дату взяли в качестве отметки. Выполню свои герцогские обязанности, уладим дела да отправимся. На то мы порешили. Затянувшееся обсуждение закончилось, и мы все разошлись. Ну, кто куда. До собрания я заглянул к Такину с целью обучиться одной технике круга. Люций отправился вместе со мной, потому что его этот прием тоже заинтересовал. Наш мастер, который за школу отвечал, на другом специализировался и конкретно этому приему обучить не мог. Я, Люция и Калия, которая нас любезно добросила до Озерска, приземлись во дворе города. Такин нас уже ждал, разминался на утоптанной площадке. Старость не радость, с насмешкой бросил Люций. Разминаешься, кости греешь, это ты курс омоложения от жены прошел. А у меня, наоборот, год за три идет, усмехнулся Такин. Он и правда постарел. Когда мы только познакомились и я впервые увидел его лицо, выглядел он лет на 20 моложе. Солидный, крепкий мужчина. Сейчас же появилась седина в бороде и волосах, морщины прорезались. Еще не старик, но видно, что управление королевством дается Такину не так уж и легко. Ты всегда знаешь, что можешь обратиться к Марии за помощью, ответил Люций. Посмотрим, перестал улыбаться Такин. Займемся делом, ты хочешь изучить разрез, спар? Да, мастер сказал, что мне эта техника понадобится для открытия третьего круга. Открытие ты, как понимаю, нестандартное выбрал. Внутренне глубинно многомерное, кивнул я. Такин озадаченно почесал бороду. Наверное, для тебя это подходящий вариант, если забыть о его запредельной сложности. Не впервой, пожал я плечами. Когда-то я столкнулся с проблемой открытия первого круга, потому что внутри меня было слишком много энергии. Если проводить аналогии, это как прокатиться на необъезженной лошади с диким нравом. При переходе на третий круг та же самая проблема вставала в полный рост, только вместе дикой кобылы лавина, по которой гуляют смерчи. Суть метода заключалась в том, что, когда энергии слишком много, ее нужно направить куда-то внутрь, сделать мистический круг. Я когда это с Марией обсуждал, она его квантовым назвала, Гэтсу же назвал более поэтично. Третий круг будет соединять энергию, дух и душу, отчего мое право называться человеком поуменьшится. Поэтому не зря я позаботился о наследниках. Неизвестно, как оно там дальше сложится. Разрез же потребуется, чтобы пробить бреши. Если честно, я пока и сам слабо представлял, что там произойдет. Такин абсолютно прав, говоря, что это очень сложно. Как знаешь, ответил он, техника в основе своей простая. Люций, ты что-то подобное умеешь. Суть в том, чтобы направить всю силу в одну точку. И все, нахмурился я, и все, улыбнулся Такин. Нужно всего лишь привести все силы к гармонии. Подход тот же самый, что и у твоих ударов кулаками. Не думаю, что для тебя это будет чем-то проблематичным. Тебе нужно всего лишь объединить все и нанести порез. «Покажите», — активировал я глаза третьего уровня. Такин выхватил меч и нанес удар. «У меня за зиму борода отросла, пусть и не такая густая, как у Такина, но тоже солидная. Вот с нее он волосок и срезал. Несколько секунд мне потребовалось, чтобы осмыслить произошедшее. Круто, что тут скажешь. Если делать обычный выплеск, то энергия должна была срезать волосы и врезаться в меня, но этого не произошло». Потому что весь удар ушел в один единственный волосок. Я так кулаками не умею. Вы почему исчезли? Спросил я. Исчез, ты это так воспринял? Улыбнулся Такин довольно. Он не исчез, ответил Люций. Сконцентрировался на ударе, слился с мечом. Он сам стал разрезом и задействовал мерцание. Так, так, продолжил Такин самодовольно улыбаться. Моя личная разработка. Наверняка полно мастеров, которые то же самое умеют. Но обучиться у них у меня не было возможности. «Вы круты», — уважительно сказал я. «Чего бы и не польстить королю». «Заслужил, хах, можно теперь подробности?» Такин поделился. «Его метод полностью я повторить не смогу, но этого и не надо. Потому что многое из того, что нужно сделать, я и так уже умею. Спасибо кое-кому. Ох, Гэтсу, Гэтсу. Ладно, Шерстяной, признаю, ты тоже крутой учитель. То, что ты это только сейчас осознал, заставляет сомневаться в твоих интеллектуальных способностях», — зафыркал дух. «Беру свои слова обратно». Показалось, Гэтсу ничего не ответил, но послал мне ментальный образ среднего пальца. С недавних пор этот жест ему очень полюбился. Как и сказал, перечисленное Такином мне было хорошо знакомо. Гармония энергий. Так Гэцу меня просто задрало освоением каждого типа энергии и их сочетаниями. Единство, с подачи Гэцу и с помощью отца я освоил состояние гармонии с миром, на что можно было наложить единство всего остального. Выплеск всего в ударе, это тоже было освоено, но не мечом, а кулаком. Оставалось освоить кое-какие нюансы, после чего много-много тренироваться, доводя технику до идеала. Этим мы и занялись. Такин предупредил, что у него есть час, половина которого ушла на болтовню, а вторую половину я вместе с Калией пробовал исполнить технику. Раз за разом взмахивал мечом, работая по одной точке. Причем начали мы не с дистанции, а с зубочисток, которые Такин специально для нас натыкал в деревянный столб. Нужно было, вложив все силы, срезать одну зубочистку, не задев сам столб. «Неплохо», — сказал Такин мне в конце. «Для первого раза так и вовсе очень даже хорошо. Калия, ты тоже молодец. Мечи тебе даются лучше, чем спару». Девушка на это фыркнула, а я глаза закатил. Репутация нелюбителя мечей ко мне надежно прикрепилась. «Калия, кстати, вам технику мерцания сдать хочет», — ответил я. «Освоила», — удивился и обрадовался Такин. «Сильна. Показывай, что ли». Калия и показала. Технику она разучивала куда дольше меня, и чего ей это стоило. В общем, дорого стоило. Сейчас она освоила только двойное мерцание, но и это тянуло на чудо. Мастер школы признал, что это второй известный случай, когда человек изучил технику до открытия третьего круга, а вот Шупа на освоение техники подзабил. Сказал, что у него другой путь развития. Спорить не буду. Эти его клоны и иллюзии, то еще издевательство. Сам себе армия. У Тамары так и вовсе шансов не было. Техника завязана на использовании энергии, которая у девушки появилась, но там свои сложности. Как сказала Гроза, метод быстрого развития энергетики не работает, потому что тело буквально пожирает энергоканалы. Прогресс какой-то был, но, как и ожидалось, медленный. Тамаре приходилось в 100 раз больше усилий прикладывать, чем мне. Там, где я прогуливался, не напрягаясь, она карабкалась по обледенелой скале. «Молодец, молодец», — оценил Такин продемонстрированную технику. «А Паэль там как? Заходил к вам, а то вы не знаете», — хмыкнул я. «Заходил в школу, консультировался, как третий круг открыть. К нам заглянуть гордость не позволила. Это событие мимо меня прошло. Сам я его не видел». «Ожидаемо», — кивнул Такин без особого восторга. «На том и попрощались. Первый пункт большого плана был выполнен. Второе ежегодное королевское собрание прошло буднично. В прошлый раз как-то душевнее было. Возможно, из-за новизны лично для меня. Замечу, что это были не единственные обсуждения за минувший год. Я сам с Такином несколько раз лично по рабочим вопросам встречался. Краска общалась с чиновниками рангом поменьше. Другие аристократы тоже в столицу постоянно заглядывали, на аудиенцию к королю. Между собой тоже встречались. Елена старых привычек не забыла, информацию продолжала собирать, поэтому мне на стол регулярно доклад со свежими сплетнями ложился. Собрались тем же составом. Ничего не поменялось в этом вопросе. А дальше долго обсуждали, что было сделано за год. Такин хвалил тех, кто отличился. Журил тех, кто отставал. В перерывах ходили, общались. В этот раз Шупа отличился. Общался он куда больше меня. Я его представлял как своего министра по промышленности. Дальше он сам крутился. Ну, как сам. Елена ему команду собрала. Кого-то Шупа сам себе из шиноби подыскал. 5 человек к нему в команду пошли. Кого-то взял из пиратов. 3 помощников, которые везде с ним мотались, но они, скорее, за корабли отвечали, а не за планирование и строительство. Был еще один драу-полукровка. Уши у него от отца, длинные. Кожа тоже темная. Так и не скажешь, что полукровка. Своих он терпеть не мог, плевался в их сторону и долго за Шупой бегал, чтобы тот взял кем угодно, лишь бы на корабле пустил летать. Еще 10 человек ему краска подогнала. Так что да, у него сейчас целая команда трудилась. По его словам, еще не до конца сработанная, но и делом он всего ничего занимается. Также краска ему подготовила план встреч, перед кем засветиться на будущее, с кем переговорить и обсудить дела. Это и смешно, и грустно одновременно, но Джиху, которая также была здесь, он показательно игнорировал, как и она его. Насчет нашей азиаточки ничего не скажу, но также показательно, ну вот прямо совсем не демонстративно, Шуп отрабатывал на все 300%, выпячивая, какой он красавчик, со всеми так легко общается и серьезными делами занимается. Глупая игра под названием «Заставь бывшую пожалеть о разрыве». Ребячество, но для общего дела полезно, поэтому я не стал подшучивать над ним. Да и не то чтобы у меня времени много было. На коллективном собрании с подачи краски было решено обозначить для общественности наши роли, чтобы любому было понятно, кто есть кто и по каким вопросам к кому обращаться. К Елене можно обращаться, как к моей главной помощнице, и по вопросу денег, к Шупе, по вопросу инвестиций в наш регион. Это меня немного удивило, но факт есть факт. Кому-то это казалось выгодной темой. Ко мне, по решению личных и сложных вопросов, а также по обучению, школе круга и нашей магической школе. Мы решили, что есть смысл начать обучать базовым знаком всех желающих. Не бесплатно. Оплата уроков, зелий от дроу, а также проживание и кормежки. Последнее шло отдельным пунктом, и зарабатывали мы на этом не напрямую, так как не сами предоставляли жилье, а в виде налогов от арендаторов, но не суть. За неделю до собрания я разослал аристократам предложение, что, мол, так и так, если кто из ваших хочет подучиться, то приезжайте в гости. Об этом я и говорил с аристократами в основном. Бумага – это одно, а личный разговор – совсем другое. Минус 3 дня из жизни, гудящая от информации голова, переизбыток общения, и вот мы вернулись домой. Прилетели как раз в тот момент, когда Клаус сидел у нас на веранде в обществе грозы и тьма. Люция здесь не было, что удивительно, но не особо. Стоило подойти, постоять и послушать, как сразу стало понятно, господа маги изволят обсуждать магию. Я мысленно дал себе зарок подналечь на эту тему, как время свободное появится, а то слова вроде понимаю, а общий смысл ускользает. «Эдгар, чего стоишь?» – обратила на меня внимание Мария. «Слушаю умные разговоры», – почти без иронии ответил я. «Клаус, какими судьбами? Мы же договаривались», – глянул он на меня. «Могу переправить вас прямо сейчас в место, где проводит нужную вам процедуру. Обследование-то проходить планируете? Хотелось бы сначала узнать цену, риски и подводные камни», — подобралась гроза. «Госпожа», — улыбнулся Клаус, — «у нас с вашим племянником простое соглашение. Он выполняет для меня задание. Я обеспечиваю для вас возможность пройти сложную и уникальную процедуру. Вам придется оплатить часть услуг мастеров, но о цене будем говорить уже после обследования». «Обследование, замечу, я оплачу из собственного кармана. Надо спешить, или есть время», — уточнил я. «Я вас вечно ждать точно не буду. Лучше поспешить», — без смущения ответил Клаус. «Тогда через полчаса выходим», — вздохнул я. «Сколько времени это займет? Тебе не обязательно идти», — улыбнулся Клаус. «Нет уж, хочу на это посмотреть», — качнул я головой. «Так сколько? Около суток. После чего, надеюсь, ты все же возьмешься за заказ. У меня есть подозрение, что информация все же ушла на сторону, а значит, третья сторона, или стороны, уже взялась за поиски. В том числе они могут открыть охоту лично на ваш отряд. Как они узнают о нас? Спар, среди миров полно всяких способностей», — развел руками Клаус. «Ты специализируешься на поиске сложных целей. Есть отряды, которые специализируются на поиске разумных, в каких бы мирах они ни находились. Это не ответ. Чтобы нас искать, надо узнать, что мы в деле. Откуда им это станет известно? Прямо сейчас, может, и ниоткуда. А как только вы начнете работать, кто знает», — развел он руками. «Не переживай, я не собираюсь устраивать вам дополнительные сложности, если ты подумал об этом. Всего лишь извещаю о рисках. Чем дольше тянешь, тем выше шанс заполучить лишние проблемы». «Ясненько», — сказал я и поспешил свалить в дом. Там меня уже вышли встречать жены, но их опередил Петр. Пробежал ко мне неуклюже, и я его подхватил, подкинул. Сын радостно взвизгнул и остался доволен. «Я же поцеловал всех жен по очереди», — спросил, «как они тут?» — получил ответ, что нормально. Дома царила тишина и благодать. Жаль, что придется вскоре свалить. Удобно это, дружить с магом пространства. Раз и мы в нужном месте. Стоим на зеленой полянке, вокруг деревья, кусты цветущие всякие, пахнет чем-то сладким и приятным, птички поют. Впереди здание в чужеродном архитектурном стиле, так сразу и не скажешь каком. Зелени хватало, и осмотреться нормально не получалось. Клаус тоже на месте надолго не остался, дал нам пару секунд оглядеться и убедиться, что это не ловушка, да повел куда-то внутрь. Сюда мы прибыли вчетвером. Я, Вологодский и Тамара. Последнюю самым наглым образом Клаус собирался умыкнуть погулять. Я домой прибыл к тому моменту, когда девушка уже убежала собираться. Не нравится мне это. И дело не в собственническом инстинкте, а в том, что Клаус – потенциальный враг. Доверия ему нет совсем. Одно радовало. Тамара это и сама понимала. Сказала, очаровываться не будет, попробует его завербовать. Ну-ну, нет, понятно, что в эти игры можно играть в обе стороны. Но если с одной стороны могущественный опытный мужик, а с другой – неопытная в любви девчонка, пусть и 40 лет, то я поставлю на Клауса. Бесило же то, что послать его тоже просто так нельзя. Во-первых, он может и не спрашивать разрешения. Во-вторых, повода для этого нет. Работаем же вместе, сотрудничаем. Клаус нам, считай, помогает. Послать его в тот момент, когда судьба Вологодских решается. Короче, в этом уравнении слишком много переменных, чтобы принять простое решение. Поэтому и бесит. Пока я думал о вечном, Клаус провел нас куда надо, а надо было нам в просторную палату для очень богатых. Роскошная мебель, большая картина с умиротворяющим пейзажем, широкие окна, паркет выглядит так, будто его из жутко дорого дерева сделали. Заходишь и сразу понимаешь, стоит это все ну просто неприлично много. Тоже так хочу, не то чтобы я хотел понтоваться, а, к черту, конечно, хотел, почему бы и нет. Сейчас целители подойдут, сказал нам Клаус и первым плюхнулся в кресло. Не сел, а именно что плюхнулся. Мы тоже мельтешить не стали. Расселись, кто куда пожелал. Ждать и правда пришлось недолго, от силы минуты две. Дверь открылась, и вошли двое. Мужчина и женщина. На вид не старые, лет 40, но если они целители, то возраст может быть любым. Господин Клаус, вежливо поздоровался мужчина. Рады вас видеть в нашей обители. Генри, ответил Клаус. Ты, как всегда, притворно вежлив. Господа, познакомьтесь, это господин Генри и госпожа Артена, целители. Ага, охотно верю, просто целители, у которых внутри тела чудовищное количество жизненной силы и энергии. А это госпожа Мария, продолжил Клаус, вместе с сопровождающими. Именно ею надо заняться. Целители уставились на грозу, до профессиональных взглядов мясников не дотягивают. Но, когда на тебя так смотрит, невольно хочется поерзать. Что вы хотите? Спросил мужчина у Клауса. Проблем я вижу много, но что будем делать? Меня в первую очередь интересует возможность забеременеть, ответила гроза. Мужчина скривился, а женщина глянула как-то понимающе и с большим интересом, что выражалось в прищуре глаз. Вы тут поговорите, поднялся Клаус, а мы с Тамарой прогуляемся, воздухом подышим. Господин Клаус, растерялся Генри, но вы не дали никаких указаний. Предложите им лучшие варианты, ответьте на все вопросы, отмахнулся Клаус. Вернемся через пару часов. Раз и эти двое исчезли, мы же остались впятером. Я, Вологодские и целители. Нужно провести углубленное исследование, а также ответить на вопросы, заговорила женщина. Как скажете, ответила ей Мария. И понеслось. Я быстро пожалел, что сунулся сюда. Большинство вопросов были интимного характера. Как часто они пробовали? Был ли опыт с другими мужчинами и какие особенности деторождения у нашей расы? Я самую малость удивился, когда Мария заявила, что других мужчин у нее не было, но именно что малость, с этой безумной парочки станется. Разговор перетек в полноценное обследование. Марии предложили пройти в процедурную. Люциус с ней ушел. Я же остался в этой комнате, ждать, как дурак. Хотел с ними пойти, но женщина-целитель предупредила, что грозе нужно будет раздеться. Люций вернулся где-то через час и позвал меня на полигон, на котором Мария продемонстрировала все свои умения, а их было много, в том числе те, которые я не видел. Из нового что-то наподобие мыгаться проявилось, но я точно не уверен. Полного сходства не заметил. Где-то в процессе Тамару вернули, подозрительно довольную. Допрос я ей на чужой территории устраивать не стал, но и так было видно, что наш разведчик рискует переметнуться на другую сторону. Черт возьми, а ведь лет через 16 я заполучу группу подростков, которые также будут чудить, со всеми вытекающими неприятностями. Ух, что-то мне поплохело. Вот так, развлекая сам себя разными думами, дождался, когда целители начнут подводить итоги. Нас пригласили в ту же самую комнату, выдали напитки, что-то отдаленно напоминающее нечто среднее между кофе и какао. И сладость есть, и горькость. подали в изящных чашечках, что сразу мне дало понять, цену сейчас ломить будут нещадно. Так оно и вышло. «Сложно иметь дело с дикарями», – начал Генри, когда мы все, включая Клауса, уселись слушать вердикт. «Я понимаю, что вами двигало самая настоящая жадность, попытка урвать как можно больше силы», – говорил он, позабыв про чувство такта. «Но исправлять теперь придется много и тщательно. Поэтому я повторю свой вопрос, насколько глубоко вы готовы работать, а я повторю свой ответ, что в первую очередь меня интересует возможность забеременеть», — ответила гроза прохладно. «Ну да, зашел этот мужик как-то нагловато, ее тон понятен. Даже если придется отказаться от большинства сил», — с вызовом спросил мужчина. «Если потребуется», — почти без запинки ответила гроза. «Мы бы все же хотели услышать все варианты, с сохранением сил тоже», — вмешался Люций. «Тон у него тоже подчеркнуто. Как бы так сказать, подчеркнуто ничего не выражающий, как и лицо. Странно видеть от него такое. Привычнее то, что он за меч хватается, чуть что. Самый простой вариант – убрать лишнее. Сделать вас обычной женщиной. Есть ритуалы, которые забирают силы. Они сказываются на организме не самым лучшим образом, но вернуть вам нормальное состояние – простейшая из задач», – озвучил первый вариант мужчина. «Сложность в том, – подхватила женщина, – что вы представительница другого народа, со множеством внутренних мутаций. Нет гарантий, что озвученная процедура поможет вам обрести желаемое. В этом случае придется провести исследование, посмотреть других женщин вашей расы. В худшем случае это может затянуться на несколько лет. Нам этот вариант все равно не подходит, поэтому озвучьте следующий», — сказал Люций. «Мы можем сохранить ее силы?» «Да», — ответила женщина. «Для этого, если говорить простым языком, нам придется ее ослабить, разъединить силы, отделить мутации, провести ряд трансформирующих процедур, после чего собирать все заново. Работать придется много», — чуть ли не рявкнул мужчина. «Вы заполучили себе проклятые глаза, но ваша нервная система совсем к ним не готова. Сочетание с другими камнями дало рабочий, но совсем нестабильный вариант. Чудо, что вы себе мозги до конца не сожгли. Каждый раз, используя эту комбинацию, вы буквально убивали свой мозг». «Генри, не так эмоционально», — попросил Клаус. «Как скажет господин Архимаг», — покосился целитель на него, сбавив обороны. «Есть еще и третий вариант», — добавила женщина, — «к озвученному добавить стандартный или продвинутый комплекс укрепляющих процедур, который обычно проходят аристократы. Если господин Клаус одобрит, подобные процедуры запрещены для неаристократов нашей империи. Не беспокойтесь об этом», — вальяжно ответил Клаус, махнув рукой. «Какой из вариантов даст мне больше всего шансов получить желаемое?» — спросила гроза. «Третий», — без запинки ответила женщина и, помедлив, дополнила. «Не вы одна сталкиваетесь с подобным. Это частое пожелание, с гарантией обрести наследника. Господину Люцию также потребуется пройти ряд процедур, чтобы повысить его эффективность. Сколько это займет времени? Такие вещи нельзя предсказать заранее», — ответил Генри. «От 2 месяцев до года, вместе с реабилитацией и освоением новых возможностей». «Новых», — снова ожил Люций. «Насколько моя жена станет сильнее, а насколько мастер меча станет сильнее, сменив тесные колодки на добротную пару обуви», — философски ответил Генри. «Разница будет не особо заметна, потому что мастера подобная мелочь не ограничит», — с каменным лицом ответил Люций. «Разница будет как между заржавевшим механизмом и смазанным», — вмешалась женщина, пока эти двое спорить не начали. «Без разницы, какая прибавка», — заговорила гроза. «Что насчет стоимости?» — мужчина назвал цену. «Мы ничего не поняли, потому что та была в местной валюте. Около 700 легендарных камней», — ответил Клаус с мягкой улыбкой. «Зависит от качества камней, но порядок цен вы поняли». «Ничего себе, я за всю свою жизнь столько камней не добыл, еще и легендарных. А первый вариант?» — спросила Мария. «Я могу одолжить вам недостающие, а также пригласить жить в свой дом на время лечения», — ответил Клаус. «Господин Генри озвучил цену вместе с проживанием. Если ваш племянник достанет кое-какие ценные ингредиенты, которые даже здесь дефицит, это еще снизит цену. Возможно, весьма ощутимо. Оставшуюся сумму я готов вам одолжить. Мы не собираемся». «Договорились», — перебил я Марию. «Сделайте все в лучшем виде. Остальное решим. Я уже говорил, что мне нравится твой настрой», — хлопнул в ладони Клаус. «Как говорят в вашем мире, по рукам. Глава 3. Выпуск пара, или как Спар к выходу приготовился. Определившись с вариантом, перешли к согласованию конкретных пунктов. Пока слушал, испытывал четкое ощущение, что заключил сделку с дьяволом, самым настоящим, каким его описывали древние. Мария была полностью со мной согласна. Как закончили, Клаус отправил нас обратно, напоследок выразив надежду, что с заданием мы тянуть не будем. Пообещал ему выйти на следующий день. Гроза же, стоило нам проследовать в дом и остаться одним, наехала на меня. Зачем? Зачем было подписываться на долговую кабалу? Если рассчитывал, что мы сами долг выплатим, то зря. Основные свои запасы мы Такину отдали. Что-то есть, но всю сумму это не перекроет. Вау, выставил я ладони перед собой. Тетушка, спокойнее. Я и не рассчитывал, что вы будете выплачивать этот кредит. Попадать в кабалу к настолько могущественному существу, покачала Мария головой. Всего лишь рабочий момент в нашей и так непростой жизни, перебил я ее. Мария, успокойся, выдохни, что ли. Нам не обязательно добывать настолько большое количество легендарных камней. Это слишком много времени займет. Закроем долг элитными целями. Как думаешь, насколько потянет очередной дракон хаоса, который может тебя прикончить, и тогда клан останется без главной боевой единицы, еще и с конскими долгами? Ядовито ответила гроза. К тому же ты не подумал, что я уже проходила подобные процедуры. А сколько сотен раз мне предлагали провести ритуал, который вот точно-точно поможет. Так ты из-за этого переживаешь? Догадался я, снова ее перебив. Послушай, тетя, давай на чистоту говорить. Я понимаю, что ты на всю голову травмированная и всякое такое, описал я рукой пируэт. Поэтому давай это воспринимать как работу по усилению клана. Беременность, ладно, хорошо. Если тебя это так парит, то давай исходить из того, что опять не получится. Тебя ведь надежда так зацепила, не хочу грубить, но, может, тебе психолога поискать? Не-не, замахал я руками, видя, как Мария собралась меня обругать. Зря, что ли, ты мне все эти книжки подсовывала. Столь колоссальное ожидание и столь большой груз неудач, это само по себе точка роста для тебя. Вон, посмотри на мужа, указал я на Люция, который смотрел на меня с мрачным видом, даром что маньяк, так хотя бы гармонии с миром достиг. Тебе бы через какую-нибудь перезагрузку пройти, задумался я. Надо у духов поспрашивать или шаманку найти, которая тебя накурит.